Шарлотта чувствовала, что Беверли чего-то не договаривает маме, но чего именно, понять не могла. А вот покровительственный тон уловила безошибочно. «Слушай, Джефф», — сказал папа, пережевывая последний ломоть своего гигантского смачного чиккеса Сэма и подбирая с тарелки кусочки картошки и помидора. «Отлично ты все придумал. Поесть перед дорогой — это самое то. Теперь не придется пилить 10 часов на голодный желудок и жевать бутерброды в сухомятку. Нам ведь до нашей Спарты, в Северную Каролину, допоздна ехать придется. Но уж решили вернуться сегодня». «Так решили. Зато я оказался прав насчет этой шкварчащей сковородки. Они тут умеют накормить человека. Голодным отсюда еще никто не уходил». С тарелки миссис Эймори за все время обеда исчез только маленький ломтик куриной грудки, размером, наверное, не больше 1 квадратного дюйма. И то она с него тщательно сняла до хруста прожаренную кожицу. Вся остальная груда еды осталась нетронутой. Беверли с опаской и недоверчивой гримасой отправила в рот крохотный кусочек гамбургера величиной не больше 5-центовой монеты. И долго сосредоточенно жевала его, словно надеясь понять что-то важное. Неожиданно, не говоря ни слова, она встала из-за стола и направилась к выходу из обеденного зала. Когда через несколько минут девушка вернулась, лицо у нее было пепельно-серого цвета. Миссис Эймори посмотрела на нее сочувственно или с некоторой долей порицания. Шарлотта, впрочем, этого почти не заметила. Сама того не ожидая, она чуть не расплакалась при словах отца, что им с мамой сегодня придется ехать обратно до самой Спарты, в Северную Каролину. И уж, конечно, эти слезы едва не навернулись на глаза. Не у Надежды всей Спарты, не у лучшей ученицы местной средней школы за всю ее историю, не у девушки с самыми блестящими перспективами на будущее здесь, по другую сторону гор, а у самой обыкновенной девочки, которой впервые в жизни предстояло расстаться с родителями. Вскоре чета Эймори и Симмонсы разошлись в разных направлениях, и Шарлотта оказалась на парковке у общежития наедине с родителями. Настало время прощаться. Мама улыбнулась и сказала: «Ты, главное, не забывай писать нам почаще. У нас ведь там всем будет интересно, как ты здесь». Не дослушав, Шарлотта бросилась маме на шею и прижалась к ней. По ее щекам текли слезы, часть из них даже перекатывалась на мамину щеку. Мама проговорила: «Ну что ты, девочка, все будет хорошо». Шарлотта прижалась к ней еще крепче. Маме хотелось еще раз повторить самые главные слова. «Ты, главное, не волнуйся, милая. Я буду думать о тебе каждую минуту. Мы тобой так гордимся. Ты у нас необыкновенная. И у тебя тут все будет замечательно. Вот увидишь, дела у тебя здесь быстро наладятся. Но самое важное, знаешь что? Я всегда буду тобой гордиться, независимо от того, как сложится твоя жизнь и где ты будешь учиться или работать. Я-то знаю, что это не Дьюпонт тебе сделал одолжение, приняв тебя. На самом деле это ты оказала ему честь, что согласилась здесь учиться. Этот хваленый Дьюпонт еще может оказаться недостойным тебя». Шарлотта подняла голову и удивленно посмотрела на маму. «Тут наверняка не все и не всегда будут поступать так, как ты того хочешь», — продолжала мама. «Кто-то может оказаться и плохим человеком. Но я хочу, чтобы ты всегда помнила. Ты родилась и выросла в горах. Твои предки из папиной страны и с моей, Симмонсы и Петтигрю, жили в наших горах с незапамятных времен. И хоть у нас есть свои недостатки, но мы всегда ведем себя так, как считаем правильным, никому не позволяем навязывать нам свою волю. Уж чего-чего, а упорство и даже упрямство нам не занимать. Если нам что-то не нравится, никому на свете не удастся заставить нас это сделать. А если это кому-то не по вкусу, то так им все и объясни. Тебе только и нужно взять и сказать: меня зовут Шарлотта Симмонс, и я не собираюсь делать то, что мне не по нраву. Тебя за это только уважать будут. Я тебя люблю, девочка моя, и папа очень тебя любит. И что бы ни случилось, куда бы тебя жизнь ни забросила в этом огромном мире, ты всегда останешься нашей славной, славной девочкой». Шарлотта снова опустила голову на мамино плечо и всхлипнула. Папа стоял рядом с ними. Она повернула к нему заплаканное лицо и бросилась ему на шею, чем определенно его смутило. Папа всегда чувствовал себя неловко, если люди слишком открыто выражали свои чувства. Продолжая всхлипывать, Шарлотта прошептала ему на ухо: «Папа, я люблю тебя».